можно и так сказать. А вот эту девушку не видел, отправил ему фото Леры, никогда не видел, она с ним была, нет, точно не видел, что он хотел от тебя, не знаю, они пришли, поговорили и ушли, о чем говорили, ни о чем, я сам не понял, что ему было нужно, он был не один, с ним были еще двое, у тебя не сохранилось записи, нет, зачем мне это, жаль, я бы купил ее у тебя, я не писал, да и писать было нечего, пришли, осмотрели ангар и ушли, о чем говорили, ни о чем, спросили, как дела и так о жизни поболтали, ничего не говорил, когда вернуться, нет, жаль. После этого разговора у него явно пропало желание общаться со мной. Он вернулся к Багге и стал делать вид, что занимается ей, а я вернулся в броневик. «Ну что там?» – спросила Мила. «Как всегда, две новости. Обе плохие?» «Нет, одна хорошая. Тогда рассказывай ее. У него есть два эскина подходящих нам. Это хорошо. Мы можем улететь теперь отсюда. Пока не получится, и это плохая новость. Почему? Он хочет 50 тысяч за эскин». Причем этот эскин не взломанный, и еще столько же за взлом, у нас нет столько. Вот я и говорю, что не получится пока ничего сделать, это не проблема, давай его ограбим. Не думаю, что это хорошая мысль, нас потом все местные искать будут, а нам с ними не резон портить отношения. Вдруг эскин не подойдет или возникнут непредвиденные проблемы, улететь с планеты можно только отсюда, у нас есть трофеи в багажнике, нужно их продать. Плюс креды на трофейных чипах будут. Думаю, соберем нужную сумму. Мы никому не скажем, что это мы сделали. Подумают на нас. Мы были у него и спрашивали эскины. Можно было бы по-тихому его прикончить, но его искать будут. У них здесь проблема с техниками, как я понял. Можно просто вырубить. Тогда точно все будут знать, что это сделали мы. Нет, нужно собирать деньги. Такой эскин 1010 максимум 20 стоит. Как он сказал... Попробуй купить в другом месте. Зря ты меня отговорил не брать с собой креды. Кто мог знать, что здесь все отстроили? Я думал, что мы найдем здесь развалины как там. Как думаешь, почему здесь мало женщин? Вот этот вопрос точно не ко мне. Скорее всего, основатели колонии вывезли большую часть выживших колонистов в другую колонию и потом, что здесь женщинам делать? Нормальной работы здесь нет. Ты не находишь, что здесь много ашерцев для аварской колонии? Ашер недалеко. Так что это неудивительно, местные вполне адекватные и никого не убивают, рабства здесь тоже нет, как я понял, хочешь на жизнь заработать, иди в охотники, что будем делать, если у нас кредов не хватит, ограбим кого-нибудь или броневик на багги поменяем, не хочу багги, в ней холодно и мокро, разберемся, мы вообще собирались сюда пешком идти, мы сюда неделю ехали, представляю, сколько мы бы сюда пешком шли, месяц, а может, больше. Из ангара вышел Сай и отключил энергошину от броневика. Сразу посмотрел на уровень заряда. Батареи были полностью заряжены. Сай задумчиво посмотрел на броневик и вернулся в ангар. «Куда поедем?» – спросила Мила. «Нам нужно место, где торгуют оружием, чтобы продать трофеи. Видела я такое место. Тогда показывай, куда ехать». Когда мы подъехали, на двери лавки была надпись. «Охотничье счастье» – она уже давно выгорела на солнце. И часть букв почти была не видна. Было непонятно, как Мила смогла ее рассмотреть, когда мы проезжали мимо нее. Рядом с этой лавкой находились еще две лавки, что в них продавали, являлось загадкой, так как там вообще не было никаких надписей. Я перенес все трофеи из багажника в салон, и Мила стала их разбирать. Решено было, мою винтовку пока не продавать и оставить к ней две запасные обоймы. Остальные 8 винтовок в продажу. Миле понравился наручный биосканер, и она решила оставить его себе. Пока она разбиралась с оружием, я проверил банковские чипы. Два чипа программа уже взломала. На них оказалось 8 тысяч. Не хватало теперь 30 тысяч. Состояние магазина внутри разительно отличалось от того, что было снаружи. Владелец явно не бедствовал. В лавке был большой выбор различной одежды и обуви как совершенно новой, так и поношенной. Меня это сильно удивило. Я думал, что в нем будет только старье 40-летней давности. Выбор различного оружия тоже радовал. «Добрый день, молодые люди», — сказал владелец, с интересом рассматривая нас. Владелец оказался уже в возрасте, и он не был аварцем. «Добрый день», — ответила ему Мила, — «мы хотели узнать цены на оружие. Какое оружие вас интересует? Винтовки плазменные. Вам для охоты?» Глава 28. «Да, тогда возьмите. Глойд, 56. Надежная современная моделька. Покажите, что у вас есть еще. Вот Глойд, 34 моделька устаревшая, но стоит дешевле. Сколько вы за нее хотите? 6000. Не знаю, сколько она стоила у аварцев, но ашерцев она не ценилась и стоила 4000. За сколько вы готовы такую купить? Вы хотите продать? Да. 3000. Слишком дешево. Вы только что предлагали ее за 6. Дальше я не стал слушать и отошел от них, стал рассматривать прилавок с ножами. Похоже, владелец лавки был фанатом ножей. У него было много различного холодного оружия. «Вам помочь?» – спросил он, тихо подойдя к прилавку. Я обернулся и посмотрел назад. «Милы не было в лавке, она за оружием пошла и сейчас вернется», – пояснил он. Я так и подумал. «Нож интересует?» «Да, мой потерялся. Возьмите этот, отличный нож», – он выложил на прилавок десантный тесак. «Меня такие ножи не интересуют. Мне нужно что-то небольшое». «Насколько небольшое?» «Совсем небольшое. Вот что-то подобное вон тому метальному ножу с двойной заточкой. Разбирайтесь. Был богатый опыт использования. Тогда должны оценить вот такую модель». Он выложил на витрину нож, подобный тому, который у меня был. Нож был монокулярным. «Слишком дорог для меня. Есть вариант дешевле. Вот такой». Он выложил его близнец из простой стали. «Сколько за такой?» 300. «Возьму». В магазин вернулась Мила, принеся трофей. Владелец забрал нож и вернулся к ней. Они стали осматривать и проверять каждую вещь, при этом успевая торговаться. Сам я заметил набор метательных ножей, и во мне проснулась моя хотелка. С другой стороны, мне они были не нужны. Интересно, где мой старый набор и мое оружие, кто им сейчас пользуется. Наверное, все осталось на той планете. Мне вспомнилась моя жизнь там, и понял, что мне в какой-то степени повезло, что меня выкрали. Ничего хорошего меня там не ждало, впрочем, как и на аваре. Вечный раб на Гордоре. «Алекс, ты меня не слышишь?» Мила подошла близко и взяла за руку. «Что с тобой?» «Да так, накатили воспоминания. Ты хочешь купить нож?» «Да, мой пропал. У нас и так не хватает кредов. Сколько ты выторговала?» 35 тысяч за все. «Тогда хватит, можно брать. Тогда я хочу новый рюкзак. Бери, если в рамках разумного. Тебе тоже нужен?» «Не нужен, обойдусь. Возьми только себе». «Хорошо, я иглы тогда еще куплю». «Купи». Она купила рюкзак и сложила все покупки в него. «Как тебе мой новый рюкзак?» «Очень похож на тот, что у тебя был. Этот даже удобнее. Он с подгонкой по фигуре». «Ты еще что хотел?» «Думал ножи метальные купить, но не буду». «Почему?» «У меня был классный комплект. Он остался на той планете». «Подумай насчет набора», — вмешался в разговор продавец. «Не хочу. Слишком мрачные воспоминания. У тебя сухих пайков нет?» «У меня нет, а в соседней лавке есть». «Тогда мы заглянем туда». Когда мы вышли из соседней лавки, нам повстречался бармен. Он нас не заметил и хромал впереди. Хотел его окликнуть, но он явно спешил и зашел в оружейную лавку. «Это вроде Хал был? Я хотела к нему заехать покушать», — спросила Мила. «Вроде он был. Он что, охотником стал? С его ногой? Нет, это нереально. Тогда что ему понадобилось в лавке? Знаешь, мне самому интересно. Подождем его, здесь не один бар, можно в другой заехать. С другой стороны, мы не спешим, можно и подождать». «Тогда подождем. Ты оставайся в броневике, а я пока из киноружейной лавки хакну». Мне стало интересно, что ему могло понадобиться в охотничьей лавке. «Осторожнее». «Конечно». Зашел между домами. В одном месте Искин дома отозвался, и я начал взлом. Искин оказался простым, но на нем стояли две защиты, обойти которые не составило большого труда. Как я заметил раньше, в лавке и снаружи дома было установлено несколько камер наблюдения. Рабочие они или нет, было непонятно. После взлома выяснилось, что камеры работали, но не все. Звук тоже был. «Разговор есть», — сказал Хал, когда зашел в лавку. «Говори». «Не здесь. Пойдем в кабинет, поговорим». Они ушли в кабинет, но я и там обнаружилась камера, и она работала. «Что случилось?» — спросил владелец лавки, когда они разместились за столом. «Ан, у нас проблемы». «О чем ты?» «Помнишь Ашерца, который к нам прилетал около месяца назад?» «Конечно, помню». «Он что, вернулся?» «Хуже, его ищут. Он в розыске». «Ну а мы здесь. Причем?» «Притом, когда его найдут, выйдут на нас». «Хал, я тебя не понимаю. Ты опять заводишь тень за плетень. Говори конкретно, что у тебя есть?» «У меня вчера появился один парень. Кто он и откуда, я не знаю, первый раз видел. Он сказал, что он пилот с корабля, напоровшего на мину, и спустился на планету в спасательной капсуле». «Ну и что, у нас таких хватает. Почему ты решил, что он проблема. Так вот, он оказался не один, а с девкой. В общем, он не тот, за кого себя выдает. Он не пилот, может и пилот, я не знаю. Пока не вижу никакой проблемы. Проблема есть. В общем, я отправил его к Эйли переночевать. Утром он вернулся уже не один, а с девкой. Достал ты меня этой девкой. По делу говори. Я по делу и говорю. За ними появились девочки Эйли и рассказали очень интересную историю. Этот парень вечером пришел с ней, и они сняли номер. Все было спокойно, но утром в бордель решил заглянуть демон. В дверь его охрана не пустила, но его это не остановило, и он залез через окно второго этажа, после чего схватился с охраной. Он сумел вырубить двоих охранников и схватился с третьим, и они вместе вломились в номер этой парочки. Чем закончилось? Ты не поверишь. Этот парень выкинул демона из номера, да так, что демону капсула потребовалась. Ну и охранника заодно. Демона, да, он приложил демона так, что он в прямом смысле вылетел из номера, а на парне ни царапины. Не веришь, сам поговори с Эйли. Серьезный парень, если так. Так вот, этот парень после появился у Сида, сдал ему мясо, но торговался не он, а его девка. Достал ты меня этой девкой. Ты самое главное не дослушал. Этот парень был не пешком, а на броневике. Броневик этот сразу узнали. Это броневик ГТА, а эта девка расспрашивала об этом Ашерце. Может, они его в команду взяли. Я тоже так подумал вначале. Дальше они появились у Сэя, зарядили броневик и тоже расспрашивали у него про Ашерца. Потом хотели купить эскин, но у них не хватило кредов, а Сай им цену загнул за него. Это он тебе сообщил? Да, он сам связался со мной. Чего это он? Боится он его. Чего ему бояться? Если он утверждает, что у него никаких дел с этим Ашерцем не было. Думаешь, это его рук дело? Не его, но без него точно не обошлось. Говорил я тебе, не стоит связываться с этим Ашерцем. Он хотел купить, почему бы не продать? Пока я не вижу проблемы. Ашерца у нас нет, он давно улетел. Ты не услышал самое интересное. Мне стало интересно, откуда у него броневик ГТА. Нила хотел заехать в гости к Ашерцам, и я решил поговорить со своим разумным у Ашерцев. Что ты узнал? Много интересного. Так вот, эта парочка побывала у них, и Ашерцам удалось их как-то захватить. Подробностей не знаю. Их поместили к изгоям и решили понаблюдать за ними. Этот парень, когда пришел в себя, просто взял и разорвал веревки. Он голыми руками убил шестерых изгоев. После чего эта парочка уничтожила гнездо чекардилов и бесследно исчезла среди развалин. После этого он повстречался с командой Неры, прикончил их и захватил броневик. Пока так и не вижу проблемы. Парень действительно серьезный противник, но мы его не интересуем. Думаешь, Нера не выложил ему все перед смертью? Кстати, знаешь, он откуда? Нера ничего не знал, и ему нечего рассказывать было. И откуда он? Клан Теней, аширские наемные убийцы. Это сказки. Думаешь, простой наемник может голыми руками перебить столько разумных? Нера и его команда не зеленые новички были. Даже если это так, у него заказ на этого Ашерца, а не на нас. Он заходил ко мне недавно, продал мне 8 винтовок и ножи. Вот видишь, мне он показался вполне адекватным, и они ничего не спрашивали про Ашерца. Значит, этот Ашерец все рассказал ему, и он решил познакомиться поближе. Этот Ашерец ничего не знал и ничего не мог знать. Ему этот Сай разболтал. Хан, тебе везде проблемы кажутся. Я предупредил. Что с демоном? Не знаю. Сам спроси у Айли. Он ей кредов должен за устроенный разгром. Она его просто так не отпустит. Я его с утра вызывал. Думал, он опять нажрался. Он и нажрался, а потом решил заглянуть к Айли. С ней я решу вопрос. Что с этой парочкой будем делать? Нужно подумать. Зачем ему эскин понадобился? Не знаю. Сай думает, что они что-то нашли. Что они могли найти? Хлам, какой-нибудь старый. Может, от древних что-то. Хан, 40 лет прошло, а ты до сих пор артефакты найти пытаешься. Твои где? На охоте. Где им еще быть? Когда вернуться? Дня через 3, а твои? Там же. Знаешь, скажи Саю, чтобы он пока не продавал эскины этой парочке. Передам. Он вышел из кабинета, а владелец лавки по рации вызвал Эйли. Эйли, привет. Демон у тебя? Что он опять натворил? Дальше мне стало неинтересно, и я отключился. Скачал записи за последний месяц с эскина и вернулся в броневик. Ты чего так долго? Спросила Мила. Проблемы у нас. Что случилось? Вот запись, сама посмотри. Сам развернулся и поехал в бар к Хану. Пошли, сходим к нему, пообедаем. Ты что, запись не видел? Видел. Главное, не дергайся и улыбайся ему. Впрочем, можешь в броневике остаться. не хочу в броневике, я с тобой». Хан уже находился за стойкой. «Привет, Хан, нам твое жаркое понравилось, и мы к тебе снова решили заехать. Рад вас видеть. Найдешь две порции?» «Конечно, садитесь за столик». Место, где мы сидели раньше, уже было занято, и мы ушли за другой столик. Вскоре появился Хан и принес нам две тарелки с жаркое. «Приятного аппетита», — сказал он и вернулся за стойку. «Мило стало, с удовольствием его есть, а я пока воздержался. Ты чего не ешь? Жду, если не будет проблем с тобой, значит, съем. Боишься, что отравлено?» «Отравлено вряд ли, а вот снотворное могли подсыпать». «Почему отравлено вряд ли? Он ведь не дурак в собственном баре клиентов травить». «Это да. Поселение маленькое, и об этом станет быстро известно. На сон не тянет?» «Глава 29. Нет, тогда я составлю тебе компанию». «Зачем ты к нему в бар пошел?» — спросила Мила, когда мы вернулись в броневик. «Чтобы они были уверены, что я ничего не подозреваю об их планах и ждали 3 дня, но мы сегодня закончим дела и уедем отсюда». «Что ты задумал? Ночью нанесем визит в Ангарсе, заберем Искина и уедем. Ты ведь не хотел этого. Я даже предположить не мог, что между колониями есть связь. Как стемнело, мы поехали к ангару. Сай еще работал, и у его ангара стояла Багги. Пришлось ждать, когда она уедет. После этого взломал Искин ангара. У него было установлено 3 дополнительных защиты, но для меня это не стало проблемой. Он что-то смотрел под Багги, когда я его вырубил. Мы с Милой быстро его перенесли в броневик. Она осталась его связывать, а я пошел за Искинами. Вот только Искинов на месте не оказалось. Пришлось посмотреть по камерам, куда он их спрятал. Нашел его тайник в орудийной башне и забрал оба Искина. После чего поискал записи, когда этот же появлялся в ангаре. Все записи с ним были удалены. Сохранилась только запись, а вернее, 2 записи с наружной камеры наблюдения, когда они заходили в ангар и выходили из него. Стало непонятно, почему он их не удалил. Впрочем, это была не моя проблема. «Здорово, Сай», — сказал ему, когда он пришел в себя. «Ты за это ответишь. Не смеши меня. Ты здесь чужак, и тебя здесь терпит, потому что ты хороший механик. Я навел справки о тебе. Меня будут искать». «Конечно, будут и найдут. А вот в каком состоянии найдут, скоро будет ясно. Ты знаешь, местные крысы очень голодные. Тебе это не простят. Знаешь, я один раз прикончил киллера одного из ваших кланов. Так он мне тоже обещал, что клан отомстит за него. Прошло уже много лет, а клан даже и не думает мстить. Впрочем, мы отвлеклись, давай поговорим о наших делах. Я тебе уже все рассказал». «Не все, я даже сказал бы, что ты ничего не рассказал. Скажи мне, почему ты его так боишься?» «Я всех боюсь». «О ком речь?» «Об Ашерце, который прилетал сюда месяц назад и приходил к тебе. Я тебе все о нем рассказал». «Вижу, что разговаривать ты не хочешь. Ты пойми, все вначале говорят, не знаю, не видел, а потом все равно рассказывают. Поэтому не создавай проблемы для своего организма, ты уже не молод. Крыс вокруг много, и раненый двуногий очень привлекателен для них. Ты все равно меня убьешь. Зачем мне откровенничать с тобой? Странные вы здесь. Зачем мне убивать тебя? Мне нужна только информация. Ты меня не интересуешь, как и твои дела здесь. Впрочем, я сейчас подумал, может мне тебя подарить этим в бункере. Ты ведь оттуда? Какая разница, где умирать? Думаю, они будут рады тебя увидеть. Я тебе уже сказал, расскажешь, что знаешь, отпущу. Ты их тоже отпустил? Он кивнул в сторону управления броневиком. Да ты отпустил. Даже винтовку отдал. Не верю. Сам можешь посмотреть. Вот видео. Значит, он жив. Не знаю. Меня он не интересует, как и твои дела здесь. Меня интересует только одно, как я могу найти этого Ашерца. Этого я не знаю. Давай по порядку. Откуда ты его знаешь? Он первый раз появился лет 10 назад. 12. Да скорее 12. Я тогда только сбежал из бункера сюда. Как тебе это удалось? Я техником работал и имел доступ ко многим системам бункера. Понятно, что ему было нужно. Я сам не понял. Он внезапно появился, передал привет от клана и исчез на 12 лет. Почему ты не сбежал после этого? Куда бежать? Коварцам в рабство? На Ашере я давно мертв, а здесь не нужно никому платить, ни клану, ни империи. Не мог он просто так появиться. Откуда он узнал о тебе? Не знаю. Наверное, эти из бункера рассказали. Вряд ли. Скорее захватили кого-то из местных. Он чем-нибудь интересовался? Нет. Просто посмотрел, как я живу, и они ушли. Вот этот был с ним? Отправил ему фото главы клана. Да, этот был с ним. Что было дальше? Ничего, они исчезли так же внезапно, как и появились, я думал навсегда. Появился он снова около месяца назад, что ему было нужно. Он спросил, кому можно продать рабов. Продал, нет вроде. Не понял, какие здесь рабы. Вроде здесь нет рабов, я ему это же ответил. Тогда кто мог их купить? В шахту. В какую шахту? У местных сохранилась небольшая шахта, туда отправляют всех отморозков и неадекватов. Они в ней работают. Демон там главный. Нира захватил у эшерцев двоих бункерных, за что и поплатился. Зачем они ему понадобились? Значит, это бункерные его прикончили? Да. Продать хотел на шахту, там всегда рабочие руки нужны. Их что там покупают? Конечно. Понятно, тогда вернемся к эшерцу. Что было дальше? Он ушел продавать рабов. Договорился или нет, я не знаю. Что дальше было? Ничего. Опять врать начал. Он у тебя был два раза. Зачем во второй раз приходил? Карту бункера хотел. Здесь тоже бункер есть? Нет, или я о нем не знаю. Его интересовал бункер у эшерцев. Зачем ему понадобился бункер? В гости, наверное, хочет прийти. Аварцы вроде пытались, но у них ничего не получилось. Пытались, но там хорошая система обороны. Скинь мне карту, что передал ему. Уверен, что она у тебя сохранилась. Держи, что ты попросил за эту схему. Хотя я и так знаю. Конкурентов решил убрать. Да, он выполнил свою часть сделки. Да, как и обещал. Рабов он продал? Нет вроде. Они в цене не сошлись. Тогда ничего не понимаю. Зачем он здесь был? Не знаю. Что на шахте добывают? Лактиний. Вот оно что. А что за производство у вас здесь? Стержни из него делают. Он вроде купил партию. Интересно, зачем они ему понадобились? Есть мысли. Куда он мог полететь? Не знаю, он при мне ничего такого не говорил. Может, хочет стержни перепродать. Слушай, а что за производство было в Аширской колонии? Картриджи делали для омоложения. Это оборудование сохранилось, потому что было установлено в бункере. Да, этот урод, вместо колонистов разместил там свои станки. Действительно, урод. Это оборудование работает? Нет, давно все законсервировано. Девушки, фото которой я тебе скидывал, не было с ним? Нет. Она не могла оказаться на шахте? Нет. Туда женщин не отправляют. Последний вопрос. Что стало с твоими конкурентами? Откуда я знаю? Их тела не нашли? Нет. Значит, решил продать в рабство. Странно, что он тебя в живых оставил. Хотя ты ему нужен. О чем ты? Да так о своем. Можешь идти. Развяжи тогда. Разрезал веревки, и мы вместе вышли из броневика. Была ночь, и вокруг были руины. Дорогу обратно найдешь? Найду. Алекс, ты что-нибудь понял? Спросила Мила, когда я вернулся в броневик. Почти все понятно. Нам здесь больше нечего делать. Нужно уезжать отсюда. Мне объясни. По дороге расскажу. Мы выехали из развалин на дорогу, и я погнал в сторону Аширской колонии. Мила, посмотри эту запись. Возможно, узнаешь кого-то на этом видео. Отправил ей запись, как этот же с компанией заходит в ангар к Сою. Одного узнала. Это первый помощник капитана. Почему я не удивлен? Значит, на корабле капитаном, теперь бывший первый помощник. Почему он, а не этот же? Чтобы было, на кого всех собак повесить, а же вроде как не при делах, его заставили. Ясно. Рассказывай мне остальное, я многое не поняла. Все просто, этот же, когда здесь побывал в прошлый раз, решил захватить оборудование, которое сохранилось в бункере. Вот только в сам бункер он попасть не смог, и данных по нему у него не было. Лезть в бункер без разведки и с небольшой группой планетарного десанта было глупостью, поэтому ему пришлось отложить данное мероприятие на будущее. Перед отлетом отсюда они решили провести разведку у противника, для чего высадились около аварской колонии и захватили пленного, скорее всего кого-то их охотников. Он или они рассказали ему про Сэя, и он навестил того. Скорее всего тогда Сай отказался рассказывать ему про схему бункера. Он ненавидит ашерцев и свой клан. Пришлось ему улететь без информации, но желание захватить бункер у него не исчезло за эти годы. Очень ему хотелось сделать это оборудование своим. Несколько месяцев назад ему подворачивается возможность захватить линкор, и он использует ее, после чего летит сюда, чтобы узнать все о бункере. Думаешь, он ничего об артефактах не знает? Думаю, что для него они станут сюрпризом. Эта ашерка нас специально проверяла, рассказав об артефактах. Смотрела мою реакцию на них, за ними мы пришли или нет. Здесь я ее удивил. Она была уверена, что мы прилетели за ними. Что было дальше? Он высаживается около аварской колонии и приходит в гости к Сою. Делает ему предложение, от которого тот не может отказаться и получает схему бункера. Правильную или нет, это другой вопрос. Думаю, он его оставил в живых, чтобы потом взять на штурм бункера. Как же тогда рабы? Это только предлог и возможность пообщаться с местным руководством. Возможно, и продать нескольких рабов. Как же партия стержней? Честно говоря, не знаю, зачем он ее купил. Очень специфичный товар. Что это такое? Лактиния используется в генераторах накачки. Стержни сейчас мало кто использует. Они использовались в старых генераторах. Там была предусмотрена возможность их замены. Сейчас почти все генераторы одноразовые и в них нет стержней. Чего они тогда боятся? Дело в том, что лактиний считается стратегическим сырьем и все месторождения лактиния на особом контроле. Это, не говоря уже о его цене. Вот они и боятся, что прилетят сюда гости и отберут их маленький бизнес. Знаешь, здесь не планета, а сплошные секреты, о которых мы узнали по собственной глупости. Не нравится мне это. Думаешь, здесь Леры нет? Глава 30. Нет, это точно. Почему ты так уверен? Может, она в шахте? Он ведь сказал, что женщин там нет. Ему нельзя верить, нужно это проверить. Нет ее там. Сама подумай, она отличный техник и красивая девушка. Если бы ее купили, то отправили не в шахту, а бордель или ремонтную мастерскую. Однако не там ее нет. Есть другие мастерские. В том-то и дело, что нет. Помнишь, меня Хал в баре первым делом спросил, кто я по специальности? Помню. Я тогда думал, что ответить. Ответил, что пилот, потому что они здесь точно не нужны, а он ответил, жаль, что не техник. Им техники нужны. Этот Сай поменял схему бункера на его конкурентов и теперь может устанавливать любые цены на свою работу. Почему он мне изогнул такую цену на Искины? Конкурентов устранил, теперь можно любые цены устанавливать. Не устранил. Я его специально спросил, нашли их тела или нет. Он ответил, что не нашли. Значит, этот оширец их захватил и забрал с собой. Хорошего техника раба можно быстро и дорого продать. Меня это радует. Значит, Лера жива. Слишком жаден и мелочен этот же. Хорошо устроился этот Сай. Это ненадолго. Местному руководству это не нравится. Думаю, они купят несколько рабов-техников и привезут сюда. Освободят и помогут обустроиться. Так что конкуренты у него скоро снова появятся. Где теперь его искать? Не здесь это точно. Ему понадобится много времени на подготовку к захвату бункера. Неизвестно, когда он здесь появится снова. Это плохо. Где его искать теперь? Не знаю. Вся надежда на СБ. Возможно, они помогут с информацией. Я ехал всю ночью и уже стал засыпать, когда меня разбудило молчавшее радио. «Внимание всем!» — говорит звезда. «Звезда, чего тебе не спится?» — ответил второй голос. «Что так рано? Ночь на дворе?» — добавил другой голос. «Что хотел звезда?» — спросил кто-то еще. «Это звезда. Есть кто-то в стороне Аширской колонии?» «Что хотел звезда?» «Перейди на частоту 2154. Сейчас, мило, перейди на эту частоту». «Чего?» Она проснулась и непонимающе посмотрела на меня сонными глазами. «На рации перейди на частоту 2154. Ты с рацией разобралась. Послушаем, что там. Сейчас, готово». Рация недолго молчала. «Что хотел звезда?» «Позывной, Камил это. Камил, есть дело на 50 тысяч. Интересно, говори. Нужно задержать броневик Милы. Ты пошутил, у него броневик, а у меня багги. Нет, нужно просто его повредить. Дальше не твоя проблема. Где он?» «Двигается по дороге в сторону Ашерцев. Точнее, я не могу сказать. Звезда, это Ганир. Если захвачу броневик мой, забирай. Тогда я в деле». «Звезда, это Камил, я также в деле. Камил и Ганир, приветствую вас. Будут рад нашей встрече. Я также решил выйти в эфир». «Это Камил. Ты кто? Я тень или тот, кого ты увидишь перед своей смертью? Не так ли, звезда, что ты им не рассказал всей правды, за кем ты их посылаешь?» «Тень, это демон, я иду за тобой». «Демон, это тень, рад тебя слышать. Тебя уже вылечили? Не очень сильно я тебя приложил. Тебе там девушки в борделе, пока от стены отскребали, ничего лишнего не отрезали? Я прикончу тебя и твою сучку. Демон, знаешь, я тебя убивать не буду, просто отрежу лишнее, чтобы тебе бордель больше не требовался. Демон-кастрат, ты не находишь, что это звучит гордо? Это звезда, всем перейти на аварийную частоту. Мила, переходи на аварийную частоту. Я не знаю, какая у них аварийная. Жаль, я прибавил еще скорости, хотя и так гнал почти на пределе. Однако через пару часов обнаружил за нами две багги. Мила, за нами погоня. Кто? Кто там? Две багги. Разворачивай пулемет и гаси их. Они пока не стреляли, но как только пулемет открыл огонь, начали стрелять в ответ. На обоих багги стояли такие же пулеметы, как и у нас. Быстро выяснилось, что Мила лучше стреляет, чем они. Вначале одна багги запетляла и съехала в кювет. Следом и на второй багги пулемет заткнулся и прекратил стрелять. Сама багги какое-то время пыталась нас преследовать на безопасном расстоянии, но вскоре им это надоело, и они прекратили преследование. «Отстали», — сказала Мила с грустью. «Ты молодец, отлично стреляла. Я, похоже, одного убила. Ты молодец, или мы, или нас. Они сами напросились. Знаю. Включи рацию на общую волну. Сейчас». Почти сразу мы услышали. «Звезда, это Камил, я попробовал, и у меня не получилось. Мне нужна помощь». «Камил, это Звезда. Что у тебя?» «Я и Адир ранены. Фари убит. Возвращайся». «Не могу, одна багги повреждена. Жди тогда техничку, скоро будет». «Внимание», говорит тень. «Я решил всем сделать подарок. Тому, кто первый успеет, достанутся две багги почти в исправном состоянии. Внимание всем, это Звезда. Кто попытается напасть на Камила, будет иметь дело со мной. Тень, это демон, подожди меня немного. Демон, почти кастрат, это тень, я сейчас немного спешу, но как только освобожусь, вернусь и прикончу как тебя, так и Звезду совершенно бесплатно. Ты не спеши, мы еще не закончили наши дела. Ты прямо мечтаешь стать кастратом. Потерпи немного, и я решу твою проблему. Тварь, я тебя достану, не переживай ты так, споешь еще фальцетом. Демон выдал в эфир целый поток оскорблений. После этого в эфире наступила тишина. Сзади пока никого не было. Мила сидела, рядом задумавшись о чем-то своем. Погладил ее по голове, чтобы как-то поддержать. В ответ она натянуто улыбнулась. «Не переживай, ты все правильно сделала. Мы их не трогали. Они сами решили напасть на нас. Знаю, но все равно как-то не по себе. Это пройдет. Съешь сухой паек, там вкусный джем. Хочешь, я тебе свой отдам? Хочу. Забирай». Мы не останавливались и ехали дальше, кушая на ходу. В эфире вначале кто-то осторожно спросил, что такое фальцет, и началось горячее обсуждение демона и происшествия в борделе. Оказалось, что некоторые были уже в курсе, что между нами произошло. После небольшого обсуждения в эфире в курсе были уже все. Демон несколько раз появлялся в эфире, обещая прикончить рассказчика. Рации здесь были у многих, если не у всех. Несколько раз вызывали Айли, чтобы узнать подробности, но она молчала. Прошло два дня. К вечеру я доехал до места, где было сражение, и стал осторожно продвигаться вперед. Дождь лил сплошной стеной, и ничего не было видно вокруг. Я осторожно ехал по старому маршруту, двигаясь по карте Уискина. Глаза уже слипались, и я засыпал в кресле от усталости, но пока держался за счет бодрящих уколов аптечки. Мила несколько раз предлагала сменить меня, но времени на обучение ее управлению броневиком не было. Мы и так останавливались как можно реже, чтобы нас не догнали, а погоня за нами точно была, и она не отставала, а приближалась. Доехал до места нашей предыдущей стоянки и сразу уснул в кресле. Когда меня разбудила Мила, была уже середина следующего дня. «Просыпайся, Засоня. Ты голоден?» «Голоден. Как обстановка вокруг?» «Тихо все. С утра был сильный туман, но сейчас уже день, и его раздуло. Часа два назад что-то сильно грохнуло, я тебя пыталась разбудить, но ты спал как убитый. Держи паёк». «Что это было?» — спросил её, жуя галету. «Не знаю, я не проверяла, и тогда не было видно ничего вокруг. Сейчас схожу, проверю. Поешь, потом сходишь». Отошёл совсем немного от стоянки, когда впереди заметил дым. Долго крался к месту, прикрываясь остатками различных ржавых остовов. Когда я выглянул из-за очередной конструкции, увидел впереди дымящийся танк, вернее, то, что от него осталось. Судя по всему, он нарвался на мину. Крадучись, подошел поближе. «Здорово, демон. Ты же сам жаждал нашей встречи. Что-то теперь я не вижу у тебя радости в глазах. Добить пришел, я пообещал тебя не убивать сейчас, поэтому не буду. Знаешь, а вообще стоит, бояться своих желаний». Взрывом мины танк уничтожило, и он догорал рядом. Демону взрывом оторвало ноги, но он как-то смог выползти из танка. «Не надейся, я тебя не пожалею. Посмотри на себя, я не воюю с инвалидами. Зато я воюю», и он метнул нож. Силовые поля скафандра отразили его, и нож улетел в сторону. «Демон, ты еще тупее, чем я думал. Оставлю твой нож себе на память, как символ твоей тупости. Подобрал нож и пошел к дороге посмотреть обстановку там. Дождь смыл большую часть следов, но осталась колея, заполненная водой, от еще одного танка и броневика. В месте, где я съехал с дороги, они разделились. Один танк с демоном поехал за мной налево, второй танк и броневик свернули направо. «Ну что там?» – спросила Мила, когда я вернулся. «Демон там умирает вместе с танком». «С танком?» «Да, танк подорвался на мине. Здесь минное поле оказывается, но это не самая плохая новость». «Тогда какая самая плохая?» «Плохая новость в том, что впереди нас поджидает еще один танк и броневик. Самый лучший вариант бросить здесь броневик и уходить дальше пешком. Может, попробуем прорваться? Против танка у нас нет шансов. Давай попробуем через лес. Если там тоже мины, мы и так далеко от дороги. Откуда они там? Кто знает, где граница минного поля? Впрочем, можно попробовать, но тебе придется ехать наверху. Это почему? Если напоримся на мину, ты не пострадаешь и сможешь меня до капсулы донести. Ты тоже можешь управлять броневиком сверху. Тоже вариант. Тогда так и сделаем. Нужно эскины по трофейным рюкзакам разложить. Уже сделала. Тогда пробуем. Минного поля дальше не оказалось, и мы благополучно ехали несколько часов по лесу, когда броневик провалился в небольшую промоину и застрял в ней намертво. Как мы ни старались, но броневик вытащить не получилось, пришлось его бросить и дальше идти пешком. Мы продвигались осторожно и только через несколько дней смогли выйти к боту. Уже на подходе я почувствовал что-то не то. «Мила, оставайся на месте, я вначале все проверю». «Что случилось?» Глава 31. «Не знаю. Предчувствия у меня нехорошие. Побудь здесь, я все проверю». «Как скажешь». Я обошел вокруг и подошел к боту. Вокруг все было тихо. Биосканер молчал, не показывая ничего живого рядом. «Алекс, что у тебя?» «Не знаю, вроде все в порядке, но мне как-то не по себе». «Биосканер ничего не показывает». «У меня так же. Возвращайся». «Значит, все в порядке». «Возвращаюсь». Вернулся, забрал рюкзаки, и мы пошли к боту. «Что не то?» «Что не так?» «Не знаю, но что-то не так?» «Понял. Почему твой Томми молчит?» «Действительно, странно. Может, разрядился?» «Генератор бота исправен, и он должен зарядиться сам». «Где запрос свой чужой?» «Стой на месте. Мы здесь не одни. Где они?» «Осторожно, я успел прыгнуть и столкнуть Милу в воронку рядом с ней, но меня зацепило и отбросило назад». Скафандр замигал красными индикаторами, сигнализирующими об отказе систем, но хуже всего было то, что я оказался в черной жиже и стал медленно в нее погружаться. «Алекс», Мила, не задумываясь ни секунды, решительно вошла в черную жижу, схватила меня за ногу и стала тащить обратно к краю воронки. Ей было очень скользко, но она упорно карабкалась обратно, вытаскивая меня из этой черной жижи, и ей удалось это сделать. Мы оба лежали на краю воронки, отдыхая, когда она спросила: «Алекс, что это было?» «Ашерцы. Они снова использовали артефакт древних. Я почувствовал его за доли секунды до выстрела. Меня зацепило, но скафандр был закрыт в этот раз, и меня не вырубило». «Где они?» «Ты же видела, в какую сторону меня откинуло. Примерно понятно, откуда стреляли. Что будем делать, если сами не появятся?» «Навещу их сам. Дождусь только восстановления работы всех систем скафандра. Главное, не высовывайся из воронки. Откуда они здесь взялись? Кто его знает, может, по нашим следам нас нашли, а может, по данным СБЛА. Потом выясним». «Вот и восстановилось, а теперь включаем режим микромикри. Алекс, ты исчез». «Знаю, что видно. Клинки за спиной видно. Это решаемая проблема». И отстегнул их. «Теперь ничего не видно». «Тогда я пошел. Осторожнее там, конечно. Сама не высовывайся». Прошел по краю воронки и выглянул из нее. Все было тихо. В стороне, откуда стреляли, я никого не заметил. Биосканер упорно молчал. Выбрался из воронки и пополз к ближайшему дереву. У этого режима скафандра была интересная особенность. Грязь к нему совсем не прилипала. Короткая перебежка к соседнему дереву и проверка биосканера. Никого. Похоже, этот артефакт древних блокирует данные биосканера. Вокруг стояла мертвая тишина. Пропали даже звуки, привычные для местного леса. Посмотрел наверх, вроде намечался дождь, а он мне был совсем не нужен. Еще несколько перебежек вперед и остановка. Биосканер по-прежнему молчал. «Где же вы спрятались?» Сбоку увидел, хотя скорее почувствовал выстрел. Заметить его было невозможно, это было как легкий порыв ветра. Замер. Думал, меня заметили, но все было в порядке. Все системы скафандра были исправны. «Мила, как ты?» Ответа не было, мило ответь». Встал и побежал к месту, откуда я почувствовал выстрел. Уже почти вплотную подбежав к месту, я заметил кусок ткани, растянутый над неглубокой ямой. Биосканер по-прежнему молчал. Только когда нырнул под ткань, он сообщил о живых, но мне уже было не до него. Нож был в руках, и я начал собирать кровавую дань. Первые двое эшерцев так не поняли, что их убило. Третьим я прикрылся и его застрелил четвертый. Он с испуга выхватил бластер и стал палить вокруг. Прожил он на секунду дольше своих приятелей, но быстро отправился следом за ними. Только здесь я вспомнил, что хотел допросить кого-нибудь из них. Вот только допрашивать уже было некого. «Мило, ответь, это Алекс, как слышишь меня?» Ответом мне была тишина. Похоже, не удержалась и высунулась. Это по ней стреляли. Здесь находился артефакт или оружие, которое они использовали. Внешне оно напоминало маленькую пушку бледно-серого цвета. Сложно было сказать, что это, оно очень напоминало детскую игрушку. Ствол расширялся на конце, как у вувузелы. Четыре длинных цилиндра были закреплены вдоль ствола, а к ним были подключены два энергоблока, и заканчивалось все небольшим прикладом. «Мило, ответь, что молчишь, что с ней?» Подхватил артефакт и быстрым шагом пошел обратно. «Режим микрометрии отключен», сообщил скафандр. «Это еще почему? Впрочем, сейчас не до этого. Стой там, где стоишь», услышал я, когда подошел к воронке. В воронке Мила оказалась не одна. Скафандр на ней был раскрыт, и наша старая знакомая держала нож у ее горла. К сожалению, она оказалась далеко от меня, и одним прыжком мне было не преодолеть такое расстояние. В каком состоянии лечебная капсула в боте я не знал, поэтому решил не рисковать. «Почему ты решила, что тебе это поможет? Я убью ее, если ты двинешься, хотя бы на полшага. Ты умрешь вместе с ней. Брось оружие. Почему ты решила, что я это сделаю? Ты ей дорожишь. Бросай или убью ее». «Хорошо». Я бросил эту штуку в середину воронки. Она стала медленно погружаться в черную грязь. «Что ты сделал? Ты сказала бросить, я и бросил. Теперь отпусти ее, я обещаю, что не трону тебя. Я что, похожа на дуру? Ты убьешь меня, как только я ее отпущу. Ты меня не интересуешь, если не пострадает она, не пострадаешь и ты. Я тебе не верю. У тебя есть основания мне не верить. Я никого из вас не трогал, просто пришел поговорить, а вы напали нас. Ты пришел за артефактами. Меня не интересуют ваши артефакты. Мне нужен Ашириц, о котором я спрашивал. Ашириц, которого ты якобы никогда не видела, и который здесь появлялся 12 лет назад с планетарным десантом. Это только предлог. Боюсь, это не предлог, а ваша паранойя. Ведь это вы пришли сюда и устроили на нас засаду. Тебе нужны артефакты. Вон он, твой артефакт в середине воронки, полезай за ним. Это не проблема, его оттуда достанут. Так забирай его. Мне он не нужен. Ты мне зубы не заговаривай. Я и не собирался. Как мы будем решать нашу проблему? Какую проблему? Мне нужна она, а ты хочешь уйти отсюда живой. Держи, она бросила мне маленькую бутылочку. Я ее поймал на лету. Что это? Снотворное. Я хорошо сплю. Пей, ты уснешь, а я уйду. У меня будет запас по времени. Что тебе помешает убить ее, когда я усну? Тогда ты начнешь за нее мстить. Ты что, плохо спишь? Да. Хорошо, я выпью твое снотворное, только учти, если она умрет, я тебя найду. Весь ваш бункер перебью и гарантирую, что ты будешь очень долго и очень мучительно умирать, умоляя меня о смерти. Пей. Открыл пузырек и понюхал. Пахло приятно миндалем. Залпом все выпил. Выпил я твое снотворное. Подождем, пока подействует. Закрыл забрало скафандра и заблокировал аварийное открытие скафандра. Внимание, в организме обнаружено ядовитое вещество. Производится анализ яда. Синтезирую противоядие, сообщила нейросеть. Вот значит, какое у тебя снотворное. Мне стало тяжело дышать, резкая боль в животе добавилась к этому. Ноги задрожали, я и упал на землю, схватившись за живот. Противоядие синтезировано, сообщила нейросеть. Мне сразу стало легче. Боль постепенно стала отпускать. Когда она увидела, что я упал, она убрала нож от горла и облегченно села рядом. Тупой ублюдок попался, донеслось от нее. Она долго и задумчиво смотрела в середину воронки, туда, где утонула эта штука. После чего встала и направилась ко мне, прихватив по дороге один из моих клинков. Клинком она попыталась открыть забрало скафандра. Резкий удар по руке и клинок улетает в сторону, после чего пальцы моей правой руки смыкаются на ее шее. Без проблем поднял ее одной правой рукой в воздух. «Ты, видимо, решила, что меня можно отравить. Теперь ты заплатишь за это». Она выхватила нож и попыталась ударить в шею, но не успела. Я отбросил ее подальше от себя. Злости во мне было много, и отбросил я ее далеко, почти в самый центр воронки. «Ублюдок, ненавижу. Вы всех нас ненавидите», донеслось оттуда. Впрочем, мне было не до нее. Я уже спускался к Миле. Она по-прежнему лежала без сознания. Еще на подходе к ней расстегнул свой скафандр и сразу приложил к ее шее свою аптечку. Последовали уколы, и я облегченно выдохнул, но здесь вспомнил про яд. Возможно, она и ее отравила, а нейросети и имплант у нее не работали после этого оружия древних. Поднял ее на руки и стал карабкаться с ней наверх. Бот был рядом, открыть его не составило труда, как и уложить Милу в капсулу. Я очень опасался, что капсулу вывели из строя этим оружием, но капсула без проблем запустилась, и автоматический режим лечения активировался. Только после этого я расслабился, сев в одно из кресел перевести дух и осмотреться. В боте побывали гости. Наш запас сухих пайков исчез, как и запас мяса вместе со всем, что было в боте. Это меня не волновало, но здесь я вспомнил про технического дроида. Что с ним? Послал запрос, и он отозвался. Дроид здесь. Это радовало. Он обнаружился там, где я его и оставил, в двигательном отсеке. Оказалось, в отсеке также побывали, дроида хотели забрать, но не смогли достать из отсека и оставили в нем. Искин бота я обнаружил не в том месте, где я его оставил. Его осмотрели и бросили в двигательном отсеке. По моей команде дроид выбрался из отсека и поехал за мной забирать рюкзаки. А Ширки уже не было, когда я вернулся к воронке. Черная жижа поглотила ее. Какая мрачная жизнь и такая же мрачная смерть. Всю жизнь прожить в подземелье рядом с артефактами и все ради чего? Ради надежды, что они потом принесут огромное состояние. Не понимаю и, наверное, никогда не пойму этого. Глава 32. «Алекс, ты где?» Услышал я тихий голос Милы. «На крыше бота, и можешь не шептать, мы здесь уже одни. Что случилось? Почему я в капсуле была? Я опасался, что она отравила тебя, как меня. Кто она?» «Аширка, с которой мы разговаривали там в колонии. Она была здесь?» «Да, убью эту тварь». «Алекс, ты видел, что она сделала с Томми?» «Видел. Боюсь, ты с этим немного опоздала. Ты видел, что нас ограбили?» «Видел. Долго я в капсуле была?» «Недолго, около часа. Чем ты занят?» Услышал за спиной и, обернувшись, обнаружил Милу на крыше бота. «Искин установил и теперь взламываю. Заодно двигатель проверяю. Я много пропустила?» «Много. Говорил, я тебе, чтобы ты не высовывалась. Я только посмотреть хотела, вдруг тебе моя помощь требовалась. Вот запись. Посмотри, сама, что ты пропустила, а пока займись трофеями. Они вон в той стороне лежат. Ты сможешь починить Томми?» «Думаю, смогу, но не здесь и не сейчас». «Как они смогли его вывести из строя?» «У них эта штука стреляет чем-то вроде электромагнитного импульса, и выстрел из нее выводит из строя всю электронику на время. Они шарахнули из нее по боту, после чего вскрыли бот и вывели из строя дроида. Грамотно отключить у них мозгов не хватило, вот они и повредили все, до чего смогли добраться. Будешь трофеи собирать, ткань забери, под которой они прятались. Она какая-то специальная, биосканер не видел их под ней. Слышала я о такой ткани, ею работорговцы обычно пользуются, чтобы рабов от сканеров спрятать. Забери ее, пригодится, конечно. Интересно, откуда она у них? Это очень хороший вопрос. Это не планета, а один большой секрет. У одних танки есть, у других артефакты древних вместе с тканью работорговцев. Нужно улетать отсюда, и чем быстрее, тем лучше. Мне здесь катастрофически не нравится. Сейчас уже нечего опасаться. Я так не думаю. Когда другие ашерцы здесь появятся, неизвестно. Может, сегодня, а возможно, через неделю. Почему ты так думаешь? Куда-то исчезли наши вещи и сухие пайки. Их наверняка унесли в бункер, а это значит, что о том, что бот находится в этом месте, там уже знают или узнают в ближайшее время. Значит, мы скоро должны ждать гостей. Да, так что наймись делом. Как ты себя чувствуешь? Плохо, если честно, слабость сильная и тошнит. Ты плохо выглядишь. Может, в капсулу? Не сейчас, займись трофеями. Уже иду. Сай не обманул. Искин оказался от аширского планетарного штурмовика. Дополнительных защит на него никто не устанавливал, и пароль оказался самым примитивным. Поэтому взлом прошел как по маслу. Прошивка Искина к этому боту не подходила, Многие системы после установки не активировались, но работу двигателей мне удалось синхронизировать. Когда я закончил с этим, сразу начал предстартовую проверку. Два двигателя запустились и синхронизировали работу. «Сможем взлететь?» – спросила Мила, когда я закончил. «Да, можно попробовать. Давай отложим до завтра. Ты плохо выглядишь, тебе в капсулу нужно. Что мне делать, если ты вырубишься в полете?» «В капсулу нужно, но нужно улететь отсюда. Здесь нельзя оставаться. Тогда давай перелетим, ты ляжешь в капсулу, а потом улетим. Давай, тогда взлетаем». «Пип», — пискнул биосканер, сообщив, что у нас гости. «Мила к орудию. Учти только ручной режим, и скин не видит орудия бота». «Поняла». Закрыл бот и активировал силовые поля. «Эти системы у меня работали». Сразу начал проверку систем. Заговорил орудие бота, выплюнув несколько зарядов. «Это Мила открыла по кому-то огонь». Искин сообщил о повреждениях силовых полей бота. Приподнял нос бота и дал максимальную тягу. Бот стал медленно и крайне неохотно набирать высоту. Слишком крутой угол подъема получался. Когда поднялся над деревьями, убрал шасси и перевел полет в горизонтальную плоскость. Бот сразу начал бодро набирать скорость. «Внимание, фиксирую взлет БЛА», — сообщил Искин. «Да чтоб тебя разорвало, Мила опять БЛА на хвосте. Вижу, но они пока далеко. На двух движках мне не уйти от них. Впереди река, попробую около нее скрыться. Давай». БЛА стремительно нас нагоняли. Неожиданно они развернулись и полетели обратно. «Алекс, что это было?» — удивленно спросила Мила. «Сам ничего не понял. Хотя, мне кажется, я понял, что это было. Сейчас проверю, что там». «Так и есть, Искин, что я установил аташерского штурмовика, и в нем остались коды опознания свой-чужой. Они и сработали. БЛА опознала нас как штурмовик союзника и вернулась обратно. Повезло, это точно. Впереди показалась река, и я полетел вдоль русла, приземлившись на широкий песчаный пляж. Где мы приземлились? Берег реки. Это я поняла. Далеко мы улетели от колоний? Нет, но нас теперь разделяет река. Колонии находятся на другом берегу реки. Интересно, как они успели так быстро добраться до бота? Скорее всего, вернулись, когда услышали, что мы вернулись к боту. Думаешь, они успели передать? Конечно, время у них было. Мне кажется, у них есть какая-то техника типа глайдеров. Возможно, и так. Ты не видела у них ничего? Нет, они подкрадывались пешком. Чем они выстрелили по боту? Не видела. Что-то мощное было. Просадка силовых полей была значительной, почти 40% сняло. Вот они теперь злые. Почти бот захватили, а теперь раз и снова нет бота. Вот этого я и опасаюсь. Они мало того, что бот потеряли, так еще и артефакт потеряли. Артефакт действительно жалко. Забудь, что когда-то его видела, и никогда больше не вспоминай о нем. Это почему? Если не хочешь, чтобы толпа, подобная этим в бункере, гонялась за нами по всей галактике. Мы никогда не видели его и не знаем ничего о нем. Запомни раз и навсегда. Запомнила. Он, наверное, много стоит? Не знаю и знать не хочу. Ты лучше вспомни, сколько на планете и в системе разумных погибло из-за этого артефакта. Ему место там, где он сейчас находится. Немедленно ложись в капсулу. Ты совсем плохо выглядишь. Ложусь. Когда открылась крышка, надо мной склонилась Мила. Как ты? Нормально вроде. У нас проблемы, и я подняла тебя раньше. Что случилось? В начале ночью что-то грохотало на другой стороне реки, но далеко. Когда все стихло, сканер засек нескольких разумных на другом берегу. Ашерцы или аварцы? Не знаю, я вначале подумала, что это дикие звери, но в бинокль рассмотрела двоих разумных. Они были в плащах, и лиц я не видела. Тогда какие проблемы? Выше по реке я видела непонятную конструкцию, которая перелетела на нашу сторону реки. Значит, ашерцы решили вылезти из бункера. Скорее всего, нарвались на аварцев, которые искали нас, но победа в итоге досталась ашерцам, раз они прилетели сюда. Почему не аварцы? Вряд ли у аварцев есть что-то летающее. Не дает им покоя этот артефакт. Очень сильно они его хотят заполучить обратно. Вылетаем, я в порядке вроде. Не очень уверен в этом и нужно будет потом проверить. Обязательно проверим на челноке. А пока полетели отсюда. Мне здесь не нравится. Начал запускать двигатели, когда два раза громыхнуло вдалеке. Похоже, до сих пор воюют. Вспомнили друг другу старые обиды. Теперь долго воевать будут. Послушай эфир. Слушала. Тишина, как вымерли все. Значит, точно начали боевые действия. Похоже, ашерцы решили сократить количество едоков в бункере, или мы у них главных прикончили. Скорее второе. Месть, Возможно. Значит, они посчитали, что мы с аварцами заодно, а здесь им аварцы удачно подвернулись и началось. А вот аварцы такой подлости совсем не ожидали от ашерцев. Никто из них не думал, что ашерцы возьмут и вылезут из своего бункера. У нас гости, вижу. По песчаному пляжу по направлению к нам медленно ползла странная конструкция. Она чем-то напоминала большую черепаху. Два мощных орудия на крыше, наведенные на бот, намекали, что она ползет к нам совсем не с добрыми намерениями. Эти орудия пока молчали. Они что решили к нам подползти незамеченными? Взлетай уже. Ты что решил их дождаться? Уже взлетел. Интересно, что такое к нам ползет? Повреждение силового поля минус 45%, сообщил Искин. Получил? Да это ерунда. Сейчас восстановится. Заговорили орудия бота. Это мило открыло ответный огонь. Получили. В бронелистах, которыми была покрыта черепаха, появились две дыры, и она сразу прекратила к нам ползти. Бот уже разгонялся над рекой. Неожиданно с другой стороны реки по нам открыли огонь. Повреждение бота. Силовой щит выведен из строя, хладнокровно сообщил Искин. Мило, с другой стороны. Вижу. Получай, тварь. Зафиксированы бла, сообщил Искин. Да чтоб вас всех. Посмотрел у Искина схему. Бла оказались далеко, и был шанс, что они нас не заметили. Они были заняты другим. Судя по карте, они стреляли в аварцев на месте бывшего сражения. Пришлось снизиться и лететь над рекой. Так было меньше шансов, что они погонятся за нами. Когда я поднялся над лесом, их уже не было на радаре. Сменил маршрут и начал разгоняться по направлению к полюсу. Бот очень нехотя набирал высоту на двух двигателях. Планета совсем не хотела нас отпускать. Мила постоянно вращала орудие, посматривая по сторонам, опасаясь обломков, а обломков хватало. Два раза мне пришлось менять маршрут, опасаясь встречи с крупными обломками и замедляясь из-за этого. Мелкие обломки уничтожала Мила. Глава 33. В один момент мне показалось, что нам не удастся покинуть планету, бот, как будто завис на месте, но вскоре я почувствовал, как он стал разгоняться уже в верхних слоях атмосферы. Появилась невесомость и уже не чувствовалось притяжения планеты. Прорвались. У нас получилось. Мы смогли ее покинуть. Не представляешь, как я рада это слышать. Осталось найти обломок линкора, где мы спрятали челнок. Найдем. Поиск у нас сильно затянулся из-за того, что многие обломки поменяли свое положение. Наконец, мы нашли нужный обломок линкора и залетели в трюм нашего челнока. На челноке все осталось без изменений. Пока я осматривал абордажный бот снаружи, Мила подошла к второму абордажному дроиду. Ты даже не представляешь, что они сделали с Томми. Знал бы, точно отомстил за брата. Алекс, ты, когда займешься Томми? Когда запчасти к нему появятся? Что у нас здесь? Она подошла и осмотрела боковину бота, которую я рассматривал. Опять левому борту досталось. Пробить не пробили, но часть листов наружной обшивки придется менять. До этой планеты это был абсолютно новый бот. Дикари. Может, они специально в этот борт метились? На нем заплатка стоит? Наверное, но хорошо нам досталось. Чем-то большим по нам залепили. Ты не видела, что это было? Танк вроде, но я достойно им ответила. Это, кстати, аварцы были. Ты успела их рассмотреть? Да. Когда они разбегались? Как много на планете желающих заполучить наш бот и покинуть планету. Удивительно, что к ним кто-то прилетает. Наверное, принимают множество различных мер безопасности, чтобы потом улететь с планеты. Впрочем, из системы тоже улететь нужно. Бот ашерский, вот они и напали. Они такие никогда не видели. Ашерцы такие боты несколько лет назад выпускать стали. Кому он принадлежит? Они тем более не могли знать. Не знаешь, значит, стреляй. Аварцы наверняка видели, как по нам ашерцы стреляли. Им был нужен бот, они хотели его сбить и захватить. Запчасти к нему можно было потом привезти. Думаю, что от крота они узнали, что за нами охотятся ашерцы, и решили составить им компанию, заодно поохотиться на ашерцев, но все пошло не по плану. Ашерские бла, судя по всему, многих уничтожили. Там были бла, да. Они по кому-то стреляли вместе, где раньше произошло сражение между колонистами. Мрачное место. 40 лет прошло, а этом месте по-прежнему гибнут разумные. Это точно. Что будем делать? Понятия не имею. Куда лететь и где искать линкор, я совсем не представляю. Будем ждать здесь? Чего ждать? И потом ты хочешь, чтобы мы на безоружном челноке напали линкор? Он не безоружный. Ты, кстати, обещал орудие челнока исправить, и так это не сделал. Сделаю, но пока времени не было заняться им. Нужно возвращаться на станцию, но вот на какую нужно подумать. Обратно нам нельзя. Можно на Авар слетать или все-таки возвращаться на Ашер. На Ашер, конечно. Пойдем, обсудим, в каюту, в рубку. Может, сразу в каюту, там тоже панель есть, уговорила. Нам спешить некуда. Утром я вылетел из обломка линкора и сразу замер, позволяя радару оценить обстановку в системе. Мусорщика на краю системы уже не было, других кораблей в системе не появилось, и я начал разгоняться, чтобы выбраться из обломков. Практически вылетел из обломков, когда Искин сообщил: «Внимание, обнаружен тяжелый истребитель». Истребитель опознан. Вывел на экран и посмотрел, что это. Аварский тяжелый истребитель Альгира модель В-7-244. «Откуда он здесь взялся?» — спросила Мила. «За нами погоня?» «Вряд ли. Он из обломков вынырнул. Может, Бла?» «Нет, это серийный истребитель для флота. Эта серия и модель истребителя уже списана у аварцев с флота, значит, это не флот». «Похоже, мусорщик где-то спрятался в обломках, а радар его не заметил». «У нас проблемы?» — спросила Мила, рассматривающая, как и я, истребитель. «Не думаю, я пока лечу всего на двух двигателях и не на форсаже». «Так ускорься». «Уже начал ускоряться. Я подумала, что его с планеты за нами послали. Он космический, а не атмосферный и без привода гипердрайва. Должен быть корабль, откуда он вылетел. Мусорщик прячется где-то рядом. Хорошо замаскировался. Он, похоже, поджидал кого-то, но появились мы, и он решил поохотиться. Челнок ведь формально не вооружен. Кого он мог поджидать? Сильно подозреваю, что тех, кто летает к аварцам». «Внимание, форсаж». Челнок вылетел из обломков и начал разгоняться для прыжка. Истребитель нас преследовал, постепенно сокращая расстояние.